Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Кристи Бромберг. Трудно удержать. Читает Алена Пятибратова. Пролог. Раш. Я делаю глубокий вдох и закрываю глаза. Они колотят кулаками по затемненным стеклам внедорожника, постоянно повторяя мое имя. «Это правда? Неужели ты разлучник?» «Как ты мог, Раш?» Журналисты, пресса, СМИ. В любой другой день их присутствие здесь означало бы, что я правильно выполняю свою работу. Играю хорошо, команда показывает отличный результат, и мир не встал с ног на голову. Сегодня же... Черт. Сегодня я просто хочу выбраться отсюда. Если бы не вспышки камер и требовательные голоса, я мог бы разглядеть ворота, ведущие к моему дому. Дому, о котором в Формби, небольшой город в Англии, я и мечтать не смел. То, что тогда мне казалось несбыточным, теперь стало реальностью. Как же удивительно, что связь между «тогда» и «теперь» все еще сохраняется. Все еще удерживается. Каждая частичка меня умоляет вернуться на стадион Энфилд, потеряться в зелени газона, в возможности заглушить всю ту шумиху, из-за которой я и стал узнаваем. Мое спасение тогда и моя безмятежность сейчас — единственное, что остается неизменным в моей жизни. А теперь? Теперь все оказалось под угрозой из-за долга, связанного с ситуацией, которая вышла из-под контроля. Снаружи творится настоящий бардак. В зеркале заднего вида я встречаюсь взглядом с моим шофером и, поколебавшись, киваю. Что-то в его глазах умоляет меня сказать, что причина, по которой репортеры окружили машину, — ложь, что все их обвинения — неправда. Но с чего бы им думать иначе? Разве не такого все от меня ждут? В ответ я киваю, хоть и умираю от желания сказать хоть кому-то, что он прав, что я невиновен. Шофер все еще смотрит на меня, когда я отстегиваю ремень безопасности, а слова защиты так и не срываются с моих губ. Да уж, приятель, тяжелое времечко. Мои слова то же самое, что полное раздражение вздох. Но я больше ничего не произношу, ни в чем не признаюсь, не говорю ни слова, потому что не могу. Не знаю, как тебя благодарить. В этом нет необходимости. Говорю я и смотрю налево, на еще одного пассажира. Мне нужно прервать Арчибальда до того, как шофер успеет хоть что-то подслушать. Я знаю этого человека всю свою сознательную жизнь, поэтому глубокая печаль, что оседает тяжестью в его взгляде и обреченностью в его позе, мучает меня. Хотя в Арчибальде чувствуется и некая расчетливость. Мы достаточно давно знакомы, чтобы время от времени я мог замечать жесткий блеск в его глазах и понимать, что все было предопределено еще несколько лет назад. Он попросту решил воспользоваться идеальным моментом. А я-то полагал, что все это время он действовал, руководствуясь лишь добротой и сознательностью. Следовало знать лучше. Догадаться по заготовленным речам и понимающим взглядам. Подросток внутри меня все еще цепляется за то, что считал искренностью, но теперь понимает, что ей там даже не пахло. И все же Арчибальд смотрит на меня со сдержанной улыбкой, хоть и понимает, что я рискую как личной жизнью, так и карьерой. Этот мужчина уверен, что я соглашусь, потому что задолжал ему и его семье. Пришло время платить по счетам. Жаль только, что таким образом. Черт. «А Хелен знает?» — расплывчато спрашиваю я. Арчибальд коротко качает головой, взглядом говоря, что, конечно же, она не в курсе. Как мог он объяснить, что меняет родного сына на того, которого, по его словам, всегда считал вторым? Улыбку, которой я одариваю Арчибальда, в лучшем случае можно назвать вымученной. Но чего он ожидал? Меня вот-вот бросят на съедение волкам. Волкам, которых вели по ложному следу. «Если что, мы можем еще раз проехаться по кварталу», — предлагает водитель. «Это мой дом», — невесело усмехаюсь я. «Они так и продолжат здесь дежурить. А что, если я надавлю на газ, пока они все не уберутся с дороги? Тогда мы проедем через ворота, и вам не придется иметь с ними дело», — говорит он. «Эту толпу не разогнать», — бормочу я, когда рядом с ухом снова раздается стук. К тому же я не собираюсь оставаться здесь надолго. Только соберу вещи». «Ты же знаешь, что можешь остаться у нас?» — шепчет Арчибальд. «Ни у кого бы не возникло вопросов». «Нет, спасибо. Вопросы все же могут возникнуть. В данный момент он всего лишь мужчина, который провожает меня до дома, помогает сохранять спокойствие. Позволен себе чуть больше, люди стали бы присматриваться». «Пока все не утихнет», — продолжает Арчибальд. «Ты и правда думаешь, что это лучший выход?» Повернувшись к нему, спрашиваю я резче, чем намеревался. Впервые я позволяю ему увидеть усталость в моих глазах, намек на изматывающее беспокойство, которое я ото всех скрываю. Присмотревшись, люди могут увидеть не то, что ты пытаешься им показать. Я делаю глубокий вдох, собираясь с силами. Хотя терять все равно уже нечего. Не сказав больше ни слова, хватаю сумку и открываю дверцу. Шум оглушает. Вспышки камер ослепляют. Конечно, я привык к ним, но не настолько, не в таком количестве. Не после того, как меня обвинили в том, что я переспал с женой товарища по команде. «Это правда, Раш?» Щелк, щелк, щелк. «Как давно вы с Эсме встречаетесь?» Щелк, щелк, щелк. «Из-за этого вас переведут в другую команду?» Щелк, щелк, щелк. «Пожалуйста, Раш, прокомментируйте сложившуюся ситуацию». Мое имя — симфония резких звуков на их устах. Я натыкаюсь плечами на камеры, пока пытаюсь проложить себе путь до ворот. Вопросы сыплются градом, а я все твержу без комментариев, поскольку менеджеры приказали мне держать рот на замке. Все, их вопросы, мое имя, щелчки камер становятся белым шумом. Репортеры давят, подталкивают и принижают. Из-за них я чувствую себя точно так же, как когда был ребенком. Они заставляют меня вспомнить детство, от которого я убежал. Воскрешают стыд, который, как я думал, остался позади. Я подхожу к воротам, ведущим в мой двор, но перед ними стоит репортер. Она первая, с которой я сталкиваюсь взглядом, и первая, кого я узнаю. Я уже видел ее раньше. Все в ней — кожа, волосы, глаза — невзрачные. Но, тем не менее, у нее добрая улыбка. К тому же эта женщина всегда была со мной вежлива. Но когда наши взгляды встречаются, она обвиняюще приподнимает брови. Стоит мне заметить, что у нее в руках, как я осознаю причину такого поведения. Копия «The Sun» с черно-белым фото на первой странице. Британская газета «Таблоид», известная историями, в том числе скандальными и провокационными, о жизни звезд и об индустрии развлечений, основана в 1964 году. Мне не нужно присматриваться, чтобы понять. Последние 3 дня я только и делал, что изучал это фото так внимательно, что запомнил каждую деталь. На ней определенно изображена британская поп-принцесса Эсме на балконе отеля, в объятиях какого-то мужчины. Журналист прятался среди деревьев, так что ветки закрывают кое-какие части их тел. Но нельзя отрицать, что незнакомец выглядит в точности, как я. Все, одежда, прическа, стиль, вплоть до обуви напоминает меня. Известный футболист крутит интрижку с женой капитана команды, поп-звездой Эсме. Этот заголовок я видел повсюду, а то, как журналистка смотрит на меня, доказывает, что она поверила написанному, что она разочарована во мне. Уверена, что я способен на подобное. С чего бы ей вести себя иначе, когда мой менеджер, как и товарищи по команде, даже не усомнились в достоверности этого фото? Синяк под левым глазом, который мне поставил Сет, только подчеркивает это. Они просто решили, что написанное — правда. Просто поверили, что я это сделал, что у меня нет никаких моральных принципов, нет веры в святость брака. И именно это злит меня больше всего. Я протягиваю руку, открываю калитку, прохожу мимо и, оставив журналистов кричать еще громче, направляюсь через лужайку к входной двери. Мне хочется сказать им, что, присмотревшись, они увидели бы правду. Но с какой стати мне это делать? Почему они ожидают, что я буду доказывать свою невиновность, когда сами скандируют мое имя, накинув на плечи джерси с моим номером? В сотый раз за сегодняшний вечер я спрашиваю себя, с какой стати?